Вторая часть речи оратора понравилась не менее первой, и все удивлялись, какими непостижимыми путями совершилось обращение брата Горанфло. К одобрительному ропоту присовокупились некоторые рукоплескания. Шико скромно раскланялся во все стороны и продолжал: «Теперь нам остается поговорить о начальниках, которых мы избрали себе и о которых мне недостойному, кажется, есть что сказать. Конечно, похвально, а главное, благоразумно пробраться ночью в монашеском одеянии в капеллу, чтобы слышать речь брата Горанфло. Но мне кажется, что этим не должна ограничиваться обязанность высоких сановников. Такая осторожность заставляет окаянных гугенотов смеяться над нами. Долг справедливости заставляет сказать, что они нас не боятся, потому что они суровы на словах, храбры на деле. Я требую, чтобы и мы поступали более достойным образом, как люди благородные, стремящиеся. К чему мы стремимся? К истреблению ереси? Да, но тут скрываться незачем. Не скрываться должны мы, а открыто выйти на улицу благочестивым шествием, и пусть солнечный свет играет на нашем блестящем оружии. Зачем же мы действуем, как тати ночные? Все это прекрасно, ответите вы. Но кто первый подаст пример? Кто? Я. Я, Жак Непомюссен Горанфло. Я, недостойный брат ордена Святой Женевьевы, скромный и покорный собиратель милостыни. Я облекусь, если вам угодно, в стальную кирасу. Надену на голову шлем, возьму мушкет в руки и пойду перед добрыми католиками, хоть бы только для того, чтобы пристыдить начальников, которые скрываются, как будто бы дело идет не о защите церкви, а о какой-нибудь трактирной ссоре». Речь Шико, согласовавшаяся с мнением многих из членов лиги, не видевших надобности скрываться, а желавших идти прямо к цели, которая 6 лет назад была достигнута Варфоломеевской ночью, речь эта произвела в большей части слушателей пылкий восторг, и они закричали в один голос: «Виват! Да здравствует король! Виват храброму брату Горанфло! Будем действовать открыто!» Энтузиазм был тем пламеннее, что усердие почтенного брата впервые явилось в таком свете. Ближайшие друзья дотоле считали его человеком ревностным, без всякого сомнения, но вместе с тем осторожным, удерживаемым в границах благоразумия чувством самосохранения. Но вдруг брат Горанфло выступил как бы в боевом вооружении на арену из полусвета, в котором дотоле оставался. И чем это было неожиданнее, тем пламеннее был восторг его приятелей. По несчастью или по счастью для Шико, начальники не были одного с ним мнения, и, следовательно, выгоды их требовали прекращения этого восторга. Один из трех молчаливых монахов наклонился к уху служки, и секунду спустя тоненький голосок произнес трижды: «Братья, наступил час отдыха, заседание окончено». Монахи шумом поднялись со своих мест и, решившись единодушно требовать в будущее заседание подтверждение предложений брата Горанфло, медленно направились к двери. Многие из них подошли к кафедре, чтобы поблагодарить собирателя милостыни, речь которого имела такой блистательный успех, когда он сойдет вниз. Но Шико рассудил, что вблизи могли узнать его по голосу, могли заметить, что он был выше брата Горанфло, который, конечно, возвысился в уме своих слушателей, но только морально. И потому он, поспешно преклонив колени, притворился усердно молящимся. Приятели уважительно отнеслись к его внезапному экстазу и направились к выходу, разговаривая шепотом, но с жаром, чрезвычайно забавлявшим Шико. Однако Шико не достиг своей цели. Он оставил короля Генриха III, потому что увидел герцога Майенского. Он вернулся в Париж, потому что увидел Николя Давида. Шико, как читатели уже знают, поклялся двойной местью. Но он был человеком слишком ничтожным, чтобы мог дерзнуть напасть на принца из лотаринского дома, а потому решил выждать удобного случая. Совсем другое дело было с Николя Давидом, простым нормандским адвокатом. Правда, и он был в свое время солдатом, но Шико мастерски владел оружием и потому нетерпеливо ждал встречи со своим смертельным врагом. Шико внимательно следил за всеми монахами, чтобы узнать долговязую тощую фигуру Давида, но вдруг заметил, что при выходе каждый монах подвергался такому же осмотру, как при входе. Брат-привратник выпускал их по какому-то условленному знаку. Шико подумал сначала, что он ошибался, но вскоре это сомнение превратилось в уверенность. Холодный пот выступил на теле бедняги. Брат Горанфло объяснил ему, что нужно было сделать, чтобы войти. Но Шико забыл узнать, с помощью какого знака можно было выйти.